«Снимаемся с якоря, ребята!» Она пятится назад. Парень бьет ее дубинкой, потом еще и еще. Бог троицу любит. Затем они выходят друг за дружкой в ночной город. От них шарахаются прохожие. Какая-то старуха трясет им вслед кулаком. Налево. Опять налево. Гаммер, повиснув на руках у Лин-Линя, точно кукла, едва перебирает ногами. Он что-то бормочет, но не сопротивляется. Компания выходит к докам. У швартовой тумбы стоит человек в синем кафтане с кортиком на боку и смотрит на них. «Что-нибудь подходящее, Хаббард?» «Парочка сухопутных, сэр. Мальчишка сам захотел». Офицер всматривается в лицо Джеймса. «Ты волонтер?» «Да». Достав из кармана монету, офицер протягивает ее мальчику. «Добро пожаловать во флот Его Величества короля Георга. Отправить их на борт на посыльном судне. Пусть мистер Теддер запишет этого волонтером. Шевелись!» Они плывут. Весла скрипят в уключенных. Матросы говорят на своем морском языке. С других кораблей слышатся окрики. «Эй, там! Вы кто такие?» «Мы с Аквилона!» Какие высокие у кораблей деревянные борта! На некоторых военных кораблях видны пушки. Сквозь порты льется свет, слышна музыка и шум голосов. Гаммер, свернувшись клубком, трясется на дне лодки. Джеймс поставил на него ноги и сидит, прижимая к груди мешок и ощущая на губах соленый морской ветерок. С корабля далеко-далеко светит фонарь. Кто-то кричит: «Эй, на лодке!» И Линь-Линь, он же Истер Смит, и Ли Чан-Ву, налегая на весла, шепчет: «Теперь это твой дом!» Глава 12. Его преподобие Дэвид Фишер, его преподобию Джулиусу Лестрейду. Кингсвер, января в 10-й день 1773 года. Милостивый государь, господин Буллер, служащий в Адмиралтействе, сообщил мне, что вы желали бы почерпнуть некоторые сведения о морской карьере Джеймса Дайера, который, насколько я могу судить, являлся вашим ближайшим другом. Будучи осведомленным о том, что я пребывал на Аквилоне капелланом в течение 1750-х годов, господин Буллер предложил мне поделиться с вами некоторыми воспоминаниями, что, полагаясь на вашу снисходительность ввиду возможных неточностей, проистекающих по причине 20-летней давности описываемых событий, я сейчас и намереваюсь исполнить. Я также могу сообщить вам имена других членов экипажа Аквилона, в частности господина Монроу, чей прежний адрес в Батте, полагаю, до сих пор у меня имеется, и вы могли бы разыскать его там. Дабы обозначить собственное место в этой истории, позвольте лишь сообщить вам, что я вступил на борт Аквилона весной 1753 года, после окончания университета. Годом ранее я еще был студентом Нью-Колледжа в Оксфорде и рассчитывал проживать впоследствии у моря, но поскольку этот жребий выпал другому, я не пожелал брать какой-нибудь бедный приход, а потом обратился к дядюшке, бывшему в то время капитаном яростного, с просьбой подыскать мне подобающее место. О море, равно как и о жизни на военном судне, я знал так же мало, как и любой англичанин, и если бы я мог вообразить, какие трудности, тоска и неудобства меня ожидают, то едва ли ступил бы на корабельный трап, и таким образом никогда бы не пережил тех приключений молодости, о коих мне так нравится теперь повествовать.